Крепкий народ. Эпоха 20-го года. Последние 100 верст поезд шел целых 3 суток. Пассажиров то выгоняли за дровами, то заставляли идти пешком на подъемах. Народ был набит везде: на лавках, на полу, под лавками, в уборных, на площадках, на крышах. В последнем вагоне сидел какой-то смешливый парень, который все время что-то рассказывал, а рядом с ним человек, мучившийся желанием курить. Табак у него был, а спичек во всем вагоне не было ни у кого. «Ведь это что ж, мои матушки, когда же мы домой-то приедем?» — сказал он. «Поспеешь. Курить до смерти хочется, пешком бы пошел, да мешки эти окаянные». «Не расстраивай компании», — сказал веселый малый. «А мы прошлый раз из Харькова ехали, муку везли, вот горе-то хватили. Приехали на одну станцию, там не пускают в вагон, солдаты едут. Так мы 3 суток высидели, а потом по шпалам да узловой, а тут дождь. Как замесилась у нас эта мука! Мокрые все, как черти, и на спине тесто волокем. Смех, ей-богу! Так тесто и привезли. Братцы, нет ли спичек у кого? Нету. Уж 10-й раз спрашиваешь. И так от духоты умираем». На крыше вагона послышалась какая-то странная возня. «Вот кого пробирает-то, мать честная!» — сказал веселый парень, засмеявшись и показав пальцем на потолок. «Эти не задохнутся. Воздуху много». Возня на крыше продолжалась. Потом послышался треск, как будто выламывали что-то. «Матушки! Уж не жулики ли забрались?» — сказал бабий голос откуда-то из угла. «Эй! Что вы там беспокоитесь? Ай, сидеть неловко!» «Зазябли дюже! Чайничком погреться!» — сказал совершенно явственно голос сверху, так что все даже удивленно подняли вверх головы. Через минуту вдруг кто-то вскрикнул, точно его ущипнули. А мужичок, глодавший корочку хлеба, испуганно схватился за волосы и удивленно посмотрел вверх. — Что ты? — Ай, муха укусила? — спросил веселый парень. — Муха. — Что это с потолка? Потом еще один вскочил и тоже схватился за макушку. Потом, в испуге нагнувшись, стал ожесточенно вытряхивать что-то из волос, как вытряхивают запутавшуюся пчелу. «Что за черт? Огонь! Откуда ж это?» Вдруг с потолка посыпался целый столб искр. Все, давя друг друга, шарахнулись в стороны. «Куда вы? Ай, очумели! Баба, ты мне совсем на коленки села! Прижечь тебя вот так-то, куда угодно сядешь! Огонь не видишь? Ну что ж, что огонь? Значит, так и будешь теперь на мне сидеть!» «Мать честная! Как сгорим все, вот будет потеха-то!» — сказал парень. «Ну, как не поедешь, все что-нибудь да выйдет!» Все, нажимая друг на друга, старались держаться подальше от того места, куда падали искры. Только человек, хотевший курить, стоял с цигаркой и с надеждой и ожиданием смотрел на потолок. «Топить, что ли, стали?» «Ничто на крыш топит. И кому теперь топить?» Искры перестали сыпаться. Все на минуту успокоились. Поезд, скрипя, медленно двигался вперед. Потом остановился на минуту и опять тронулся. «Ну-ну, батюшка, налегни еще раз!» — говорил старушечий голос откуда-то из-под лавки. — До последнего издыхания, можно сказать, работаем, — сказал веселый парень. — 3 суток вот так едем. А я еще на гармошке сыграть могу. — Народ крепкий. Мы с фронту, когда ехали, думали, не доберемся живыми. Уж и на вагоне, и под вагоном ехали, а потом сунулись в один поезд, а там белые сидели. Спасибо, на хорошего человека наткнулись. Двинул нам по шее два раза, и больше ничего. Отпустили. Ох, чтоб тебе опять посыпалось! Да что они там? Постучи-ка в потолок! Молодой красноармеец, лежавший на верхней полке для вещей, перевернулся на спину и стал каблуком колотить в потолок. — Чего вы там? — послышалось с крыш. — Что это от вас огонь сыплется? — О, а мы думали, там закрыто. Поверни ручку. — Ох, черт, что делают, — сказал красноармеец. — Что они там? — Да вентилятор выломали, и огонь развели, чайник в нем кипятят. — Эй, вы что, сдурели, что ли? Еще сожжете всех, — закричали в вагоне. — Ничего, а то холодно, дюжи, сил никаких нет. — Идите чай пить, — крикнул с крыши другой голос. — Чай пить. — Вот вагон спалишь, вот тебе будет чай. И как черт их пригадал над нашим местом, а податься некуда. — Баба, ты мне скоро на голову сядешь. Остальные пассажиры, на которых искры не падали, спокойно сидели и смотрели на потолок. — Нельзя ли огоньку у вас там? — крикнул человек, хотевший курить. — Обходи с парадного ходу. — Эй, дядя, дядя, горишь! — крикнули мужику, у которого, спасаясь от искр, сидела баба на коленях. Мужик испуганно спихнул бабу с колен. — Ой, мать честная! От домовой уселась! Через нее портки прожег. Постой, голубчик, не туши. Дай прикурить ради Христа. Что ты очумел, что ли, от живого человека прикуривать хочешь? Посиди целый день, не куримши, так от мертвого прикуришь. Поезд уже отащился едва-едва и все время дергал, отчего пассажиры каждую минуту кланялись. Тетка, — что ж не крестишься? — спросил веселый парень. — Зачем? — Что ж зря кланяться? Заодно бы уж и помолилась. Год назад говорили, что 5 месяцев не выдержим, всему крышка будет, дороги станут, народ перемрет, — сказал человек в чуйке. — Нет, все еще ползаем. — Отчего так? — Народ крепкий. Поезд вдруг рванул, как бы из последних сил, и остановился. — Кончился, — сказал кто-то. В дверь вошел человек, обвязанный башлыком, и сказал, — Вылезайте к черту, дальше не пойдет. — Как не пойдет? А куда приехали-то? — А черт ее знает, никуда не приехали. Дров опять нет. Все стали вылезать. — Эй, ты! — закричали машинисту. — Куда у тебя дрова деваются? — С маслом, что ли, их ешь? — С маслом. — Накидают хворосту и вези их. На крыше сидели занесенные снегом, обвязанные башлыками, платками, тряпками люди. — Чайку-то нам не оставили? — крикнул веселый парень. — Идите-ка поразмяться, дровец потаскать. Поезд стоял около леса. Начало темнеть. Поднимался ветер, и среди снежной пустыни слышался только жидкий шум от ветра в высоких соснах. «Какие ж тут к черту дрова? Что ж мы ему по палочке, что ли, собирать будем? Около деревень, а не около лесу надо останавливаться». «Мы тоже так-то намучились». Сторожка подвернулась, все и разобрали. Смеху что было! Вот, небось, хозяин-то пришел домой щец похлебать. Смех смехом. А вот как застрянем, еще подохнем тут с голоду. Ничего. Зато сами хозяева. Воду наливаем, дрова собираем. Машинист у нас малый хороший, — сказал парень и крикнул машинисту. — Эй, дядя, лошадь-то твою поить еще не скоро? А то там на крыше чайник горячий есть. Ну, сыпь, сыпь за дровами. «Мать честная, ну и снег!» — сказал красноармеец, бросаясь с насыпи и увязая почти по пояс. «Мягче работать!» — крикнул парень, бросаясь вслед за красноармейцем. «Держись организованно!» Так-то вот на фронте пришлось дрова собирать. А мы, братец ты мой, рваные были кто в чем, как начали нас стрекать откуда-то из пулемета, мы целую ночь в снегу и пролежали, потом встали, у кого нога отморожена, у кого рука. Потом подкрепление подошло, мы как двинули их. Командир наш валенки в снегу увязил. Так босиком, как пустится вдогонку. Смеху что было. «Нашел!» — крикнул кто-то в лесу. В лесу оказались напиленные и сложенные в казаки дрова. Все стали длинной вереницей таскать их к паровозу. «Дядя, прикурил теперь?» — спросил веселый парень. «Прикурил. Ты б в карман огоньку-то с собой взял, да сел бы поближе к паровозу». Какой-то мужик в лопатках и разорванном армяке, только что принесший свою охапку, стоял перед паровозом и говорил машинисту. — Ты под горку-то хоть когда поедешь, не топи, а то палишь, небось, вовсю. Учи еще. — Что ж ты мне палок каких-то приволок? — крикнул машинист на другого. — Вот и вози их тут, чертей. — Сгорят. «Ну, садись, садись, едем!» — крикнул машинист, высунувшись и поглядев назад вдоль поезда. Пассажиры бросились в вагоны и на крышу. «Чайник-то долили?» — крикнул парень на крышу. «Долили!» «Вас бы вот около него погреться послать!» — сказал недовольно человек в нагольном тулупе, усаживаясь спиной к трубе. «Когда-нибудь дойдет черед и до нас. Когда под мосты проезжать будете, поклониться не забудьте. А то на Медне приехал поезд на станцию, троих с крыши сняли. Сами тут, а голов нету. Смех, ей-богу!» Под мостом проезжали да зазевались, ну и сняло. «Сам стронешься? Или подпихнуть?» «Садись, садись!» — недовольно отозвался машинист. «И когда этот чертов народ уходится только?» «Под горку-то не топи!» — озабоченно крикнул из окна мужичок в рваном армяке. «Ежели такая музыка еще года два пройдет, неужто живы будем, не подохнем? А что ж, нам только попривыкнуть маленько, а там ничего. Вишь вон!» — сказал солдат, обвязанный башлыком, указав на парня, который, уперши одну руку в бок, а другую лихо закинув за затылок, выплясывал перед пожилой женщиной, сидевшей на мешке. — Его пополам разрежь, а он все плясать будет. — Да что ты, домовой, одурел, что ли? — крикнула женщина, когда парень наступил ей на ногу. — Тут плакать впору, а он... — Тетка... «Не падай духом! Эй, небесные жители, разводи огонь! Кипяти чайник!»